Едва королевская чета покинула Петербург, как туда прибывает новый гость, чрезвычайный посол Венского двора, князь Шварценберг. Его цель – убедить Александра соблюдать нейтралитет в случае военного конфликта между Австрией и Францией. Александр высокомерно отвечает: «Если вы начнете войну, я тоже выступлю», подразумевается, на стороне Франции. «Вы разожжете в Европе пожар и сами же станете его жертвой». Но в глубине души он решил, что не станет действовать заодно с Наполеоном, попавшим в невыгодное положение. С одной стороны, распри со священным престолом, с другой – бесславные затянувшиеся дела в Испании. Одно крыло императорского орла подбито. Не настал ли благоприятный момент покинуть его? Австрия, щедро субсидируемая английским золотом, вооружается до зубов. Говорят, у нее под ружьем 400 тысяч солдат, и она легко справится с измотанными беспрерывными боями войсками Наполеона. К тому же в его армии немало немцев. Станут ли они всерьез сражаться за Францию? Военные действия начинаются, и австрийцы вновь разбиты на голову. 13 мая 1809 года Наполеон вступает в Вену, и Александр заявляет Калинкуру: «Я сделал все, чтобы избежать войны, но раз австрийцы ее спровоцировали и начали, император найдет во мне союзника. Я выступлю открыто. Я ничего не делаю наполовину». Но со Шварценбергом он ведет иные речи. «Император Александр», — докладывает Шварценберг в Вену, — «уверил меня, что не упустит ничего, что в человеческих силах для ослабления наносимых нам ударов. Он присовокупил, что его положение странное, и что, хотя мы находимся в противоположных лагерях, он не может удержаться и не пожелать нам успеха». Скрипя сердце, царь приказывает 32-тысячному войску перейти реку Буг и вступить на австрийскую территорию. Русской армии чудом удается, используя любой повод, избегать столкновений с австрийским войском, с которым она пришла сражаться. Урон в самый серьезный из стычек – 2 убитых казака и 3 раненых офицера. Настоящие противники русских не австрийцы, а поляки. Они присоединились к французам и так преданы этому союзу, что князь Понятовский пишет Наполеону: «Мне неприятно обвинять русских генералов в коварстве, но я не могу скрыть от вашего величества, что они действуют в полном согласии с нашим врагом». Жестокое сражение при Ваграме, в котором русские, разумеется, не участвовали, решает исход войны, к великой досаде Александра. Официально он на стороне победителя, которому приносит поздравления, но в душе оплакивает разгром побежденных. Наполеон как-то сказал Румянцеву: «Наш союз обернется для нас позором». Теперь он говорит: «Вы ничем не проявили себя, ни разу не извлекли саблю из ножен». По Венскому договору, подписанному 14 октября 1809 года, России достаются крохи. Небольшая Тернопольская область. Эта подачка вызывает резкое осуждение. «Общее мнение России порицало Александра», пишет в своих записках публицист Греч. Наполеон осрамил его, дав ему из земель, отнятых у Австрии, не именно какую-нибудь область, а 400 тысяч душ, как бывало, у нас цари награждали своих клевретов. Огорчает Александра другое. Великое герцогство Варшавское получает по договору Краков и Западную Галицию. И таким образом почти полностью восстановленная Польша оказывается под французским протекторатом. В Тильзите Наполеон предлагал уступить России всю Прусс. Неманом и Вислой, но Александр из чувства дружбы к прусским государям отклонил это предложение, о чем теперь сожалеет. Он понимает, что расширение территории Великого герцогства Варшавского вплоть до русских границ превращает его в плацдарм для будущего вторжения в Россию. Разумеется, Наполеон уверяет, что в его планы не входит восстановление польского королевства, и он даже готов вычеркнуть слова «Польша» и «поляк» не только из текстов политических документов, но и из самой истории. Его доводы не удовлетворяют Александра. Плутовство партнера для него давно уже не тайна. Речь, которую Наполеон, дрожащим от волнения голосом, произнес в палате, начав ее словами «Мой союзник и друг, император России», Александр расценил как высокомерно принесенное извинение за внезапный предательский удар. Теперь он считает, что если бы активнее участвовал в войне против Австрии, то, может быть, получил бы всю Галицию, и упрекает себя за излишнюю робость. Еще один плачевный факт. Не дожидаясь окончательного ответа на предложение, сделанное великой княжне Анне, Наполеон объявляет, что берет в жены Марию Луизу Австрийскую. Австрия принесла в жертву Минотавру прекрасную телку, острит принц Делинь. Но русскому двору не до смеха. Никто не желал отдать юную Анну на растерзание варвару, но разрыв, происшедший по инициативе этого же варвара, воспринят как оскорбление. Ход событий во Франции ускоряется. Пленение Наполеоном папы Пия VII, бракосочетание императора и Марии Луизы, захват Голландии и ганзейских городов, среди захваченных Наполеоном земель и маленькое герцогство Ольденбургское, где правит свекр Екатерины, любимой сестры Александры. Это публичное оскорбление, говорит царь, пощечина, нанесенная дружественной державе. Наполеон передвигает границы, разрезая живую плоть наций, создает и уничтожает династии. Нет такого человеческого чувства, которое могло бы изменить политические планы этого властелина. Александр огорчается, что сам нередко поддается жалости, нежности, дружбе. Его натура слеплена из теста более мягкого, чем натура корсиканца. Будь он на месте Наполеона, хватило бы у него мужества так хладнокровно развестись с Жозефиной. Устранить мужчину – да, но женщину. Однако он неохотно признает, что у него немало общего с этим монархом, которым он восхищается, но которого и ненавидит. Самодержавный царь, воспитанный якобинцем, он не прочь пощеголять приверженностью демократическим идеям, при этом ревностно охраняя свои прерогативы суверена. Со своей стороны, Наполеон – чистый продукт освободительной революции. Сколько бы ни впадал в крайности авторитаризма, все равно олицетворяет новый социальный порядок, основанный на принципах равенства и свободы. Ни тот, ни другой император, несмотря на всю свою добрую волю и все свои усилия, не в состоянии согласовать реальную политику со своими принципами. Александр полагает, что для осуществления своих планов деспота-реформатора нашел идеального помощника в лице Михаила Спиранского. В сотрудничестве с этим неутомимым и честолюбивым тружеником он намерен вернуться к программе преобразований, когда-то выработанной им и его друзьями по негласному комитету. Михаил Михайлович Спиранский, сын бедного сельского священника деревни Черкутина, учился сначала во Владимирской семинарии, а потом в Петербурге в духовной семинарии при Александро-Невской лавре. Уже будучи домашним секретарем высокопоставленного сановника князя Алексея Куракина, он все еще настолько проникнут сознанием своего низкого происхождения, что избегает обедать за одним столом со своим барином, но, поняв, что к нему относятся с уважением, быстро обретает уверенность в себе. Куракин устраивает через митрополита увольнение Спиранского из духовного ведомства и переход на гражданскую службу. Спиранский стремительно поднимается по служебной лестнице и делается повсюду необходимым. Участвует в работе негласного комитета, служит у Кочубея в Министерстве иностранных дел, составляет императорские манифесты и указы и, наконец, войдя в доверие к царю, сопровождает его в Эрфурт. В ту пору Спиранскому 37 лет. Он благоговеет перед Наполеоном, но ценит в императоре французов не победителя при Ваграме, а автора гражданского кодекса, создателя, не имеющей себе равных административной системы. Из Эрфурта в Петербург он возвращается воодушевленный мечтой о реформе государственного строя России по образцу Франции. «Надо резать по-живому, кроить, не жалея материи», — говорит он, — и этот язык нравится Александру. Он угадывает, что его новый статс-секретарь такой же западник, как и он сам. Спиранский англоман. Он одевается по английской моде, в 11 часов завтракает яйцами и ростбифом, запивая их чаем, и каждое утро совершает прогулку верхом на лошади с коротко подстриженным хвостом. Увлечение модой нисколько не мешает серьезным занятиям. Разносторонне образованный, знакомый с основными философскими системами Европы, он интересуется также трудами Сен-Мартена и Сведенборга и вступает в прихожую Бога. Примечание. Сен-Мартен, Луи Клод, 1743-1803 годы, французский философ-мистик. Сведенборг, Эммануэль, 1688-1772 годы, шведский ученый и теософ-мистик. Примечание переводчика. Он становится франкмасоном, что укрепляет в нем проблемы права, могут быть трактованы в духе Евангелия. Высокий, сутулый, рано облысевший, с молочно-белой кожей, длинным тонким носом, маленьким ртом, глубоким взглядом влажных глаз, с умным и печальным выражением на лице, он притягивает к себе все взоры. Во время многочасовых бесед с Александром Спиранский излагает ему широкие проекты политических, экономических и финансовых реформ, предназначенных сплотить русское общество вокруг его государя. Исходя из принципа разделения законодательной и исполнительной власти, Спиранский предлагает создать Государственный совет, совещательный орган при императоре, из 35 членов, назначаемых царем. Высшим законодательным органом станет Государственная дума, избираемая представителями дворянства и среднего сословия, высшим судебным органом – Сенат. Специальной комиссии поручается выработка уложения законов по образцу кодекса Наполеона. Государственная дума рассматривает и принимает законы, устанавливает новые налоги и подати и заслушивает отчеты министров. Административно территорию России он предлагает разделить на губернии, округа и волости. На каждом уровне создается своя дума, куда выбираются представители тех, кто владеет недвижимым имуществом. Избранные в местные думы посылают своих представителей в Государственную думу. На каждом уровне создаются также суды, подчиняющиеся Сенату, как высшей судебной инстанции. По инициативе своего министра Александр подписывает два указа. Один о придворных званиях, согласно которому придворное звание остается почетным отличием, не давая права на должность и чин. Второй об экзаменах на гражданские чины, начиная с 7 класса. Этими указами, вводившими разумные ограничения, Спиранский ополчил против себя все придворное и чиновное дворянство. Самая важная часть проекта Спиранского – установление равенства в гражданских правах. Для большей ясности изложения Спиранский делит все население России на 3 сословия – дворянство, люди среднего состояния, купцы, мещане, государственные крестьяне и народ рабочий, поместные крестьяне, мастеровые, домашние слуги. Гражданские права также разделяются на 3 категории. Все права, включая политические, имеет только дворянство. Политические права среднего сословия зависят от имущественного положения. Народ рабочий политических прав не получает. Кроме того, только дворянству принадлежит право владеть населенными землями, управляя ими по предписаниям закона. Документ признает общие гражданские права за помещичьими крестьянами, но по-прежнему называет их крепостные. Тем не менее, это первый, пусть и крайне робкий шаг к ослаблению крепостного права. Автор, выступая за представительную форму правления, рассматривает высшую власть как, в принципе, самодержавную. При всем либерализме программа Спиранского включала такие меры предосторожности, что в случае ее реализации нисколько не поколебало бы монархические основы российской государственности. Тем не менее, Александр пугает буря, которую неминуемо вызовут в обществе нововведения, приемлемые в теории, если осуществить их на практике. Из всех предложений Спиранского он выбирает одно – создание Государственного совета. С 1 января 1810 года он регулярно присутствует на его еженедельных собраниях вместе с сидящим по его правую руку Спиранским, возведенным в ранг государственного секретаря. Ожидая проведения в жизнь, впрочем, весьма проблематичного, остальных частей своей программы, Спиранский проводит некоторые неотложные финансовые меры, а именно изъятие из обращения ассигнаций и погашение их за счет увеличения налогов, повышение таможенных пошлин, замена медной монеты серебряной. Эти меры, выводившие страну из финансового кризиса, ожесточили против Спиранского владельцев собственности из разных сословий. Его обвиняют в намерении разорить самые знатные семьи. В его положении о Государственной Думе как выборном собрании, депутаты, которого обладают правом критиковать законодательные инициативы монарха, видят революционную утопию, достойную Санкюлотов. Наконец, пускают слух, что он собирается уничтожить крепостное право и тем самым посягает на вековые устои русского общества. Сам же Александр, пожаловав Финляндии некое подобие конституционного режима, считает Россию еще не созревшей для такого рода эксперимента. Он откровенно высказывает свои соображения генералу-барону Армфельду. «Я вам клянусь, что конституционные формы правления нравятся мне гораздо больше, чем неограниченная власть, в основе которой моя личная воля. Здесь, в Финляндии, я не допущу ошибки, потому что в моем распоряжении все средства просвещения. Там, в России, я наталкиваюсь почти всегда на давние устоявшиеся привычки, которые заменяют законы». Так что Александр, приветствуя инициативы госсекретаря, благосклонно выслушивает и яростные нападки, и доносы, которыми лица, составляющие его окружение, осыпают этого опасного смутьяна. честолюбивые вельможи не прощают этому выскочке, этому поповичу головокружительного взлета к почестям и высшим должностям. На кабинет сей, пишет современник, смотрели, как на Пандорин ящик, наполненный бедствиями, готовыми излететь и покрыть собою все наше Отечество. Во время визита Александра в Тверь, где был генерал-губернатором его Шурин, герцог Ольденбургский, великая княгиня Екатерина передает ему небольшой труд знаменитого историка Карамзина, озаглавленный «Записка о старой и новой России», на форзаце которого написано «Только моему брату». В этом произведении автор язвительно и резко нападает на программу министра-реформатора. Россия наполнена недовольными, жалуются в палатах и хижинах, пишет он. Он уклоняется от истины, утверждая, что недавними финансовыми мерами советники правительства хотели умышленно повредить государственному кредиту. Притворяясь, будто верит, что Спиранский собирается немедленно отменить крепостное право, он мечет громы и молнии. Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу, но знаю, что теперь им неудобно возвратить оную. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им на время свободу. И далее уточняет свою открыто националистическую позицию. Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами России. Виною Петр. Чужеземцы овладели у нас воспитанием. Двор забыл язык русский. От излишних успехов европейской роскоши дворянство одолжало к древним государственным зданиям прикасаться опасно. России же существует около 1000 лет, и не в образе дикой орды, но в виде государства великого. Она все твердят о новых образованиях, о новых уставах, как будто мы недавно вышли из темных лесов американских. Даже составление свода законов по образцу французского кодекса кажется чуть ли не кощунственным этому фанатичному защитнику существующего порядка. Для того ли около 100 лет трудимся над сочинением своего полного уложения, чтобы торжественно пред лицом Европы признаться глупцами и подсунуть седую нашу голову под книжку, слепленную в Париже 6 или 7 экс-адвокатами и экс-якобинцами? И заканчивает обращением к Богу. Наши политические принципы вдохновлены не энциклопедией, изданной в Париже, а энциклопедией куда более древней – Библией. Читая этот обличительный памфлет, Александр с горечью осознает всю глубину своего одиночества перед консервативной оппозицией. Целесообразно ли настаивать на политике реформ, если она восстанавливает против него первых лиц империи как по рождению и состоянию, так и по вере и культуре? И своевременно ли крутая внутренняя ломка, когда Наполеон по своему произволу только что захватил герцогство Ольденбургское? На робкие предложения русских урегулировать совместно этот, а также польский вопрос, следует грубый ответ французского императора. «Даже если бы ваши армии разбили лагерь на высотах Монмартра, я и тогда не уступил бы вам ни клочка земли герцогства Варшавского». При дворе формируется заговор, чтобы свалить Спиранского. Каких только обвинений на него не возводят. Он в сговоре с Францией, он предан Наполеону, он изменник Родины. Генерал-барон Армфельд, непримиримый враг Наполеона, говорит Александру: виновен Спиранский или нет, но им придется пожертвовать. Без этого не удастся сплотить нацию вокруг главы государства. Предстоящая война с Наполеоном не будет обычной войной. Не проиграть ее можно, лишь превратив ее в общенациональную. Посмотрите, с каким ожесточением на него нападают. Пусть раскроют заговор. Это как раз то, что нам нужно. Новый министр полиции Балашов передает царю неуважительные высказывания о нем, его ближайшего сподвижника. Вы же хорошо знаете подозрительный характер императора, будто бы сказал Спиранский. Все, что он делает наполовину. Он слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы быть управляемым. В одном из писем, перехваченных черным кабинетом, Спиранский, рассказывая об осмотре царем крепостных укреплений, возводимых на западной границе, назвал его каламбурным высказыванием «белый теленок, телок», намекая на нежно-розовый цвет лица Александра. Но одной дерзкой остроты недостаточно, чтобы вызвать гнев императора. По своему обыкновению он не торопится принять решение. Спиранский, осыпаемый проклятиями и оскорблениями, продолжает самоотверженно работать, но теперь в борьбе за влияние на Александра у него появился соперник. Генерал Аракчеев, милостиво возвращенный ко двору, сторожевой пес русского трона, чудовищное пугало, по выражению Жозефа де Местр, разжигает подозрения царя против его госсекретаря. Из двух своих доверенных лиц, ненавидящих друг друга, Александр как будто ни одному не отдает предпочтения. Весьма искусный в двойной игре, он принимает их порознь, в большой тайне скрывает от одного то, о чем говорит с другим, притворяется, что верит тому, кто говорил с ним последним, и выжидает, когда обстоятельства подскажут, какое решение выбрать. По сути, он не осознает, что Спиранский – гибкий и деятельный либерал, и Аракчеев, блюститель палочной дисциплины и старины, представляют две противоположные стороны его собственной сложной натуры. Он балансирует между ними двумя карикатурами на самого себя. Их вражда не столько беспокоит его, сколько забавляет. Аракчеев дважды подает в отставку, отсиживается в своем имении Грузина, лишь бы избежать встреч с Поповичем, но по вызову Александра, нуждающегося в его советах, возвращается, подавив бешенство. Спиранский презирает этого грубого невежду с кругозором, как он говорит, унтер-офицера. Рафинированный Александр разделяет его мнение, но знает, что Аракчеев с его узким умом, вульгарными манерами, ретроградными убеждениями – образец собачьей преданности, и на него можно всецело положиться при любых обстоятельствах. Напротив, Спиранский так умен, образован, так хитер, что сами его достоинства превращаются в некотором роде в недостатки. Царь слишком часто ощущает превосходство министра. Александр его любит, но не доверяет ему. Однако он поручает ему организовать нечто вроде разведывательной службы во Франции. Молодой граф Карл Нессельроде должен отправиться в Париж, проникнуть во французские политические круги и посылать Спиранскому тайные доклады о настроениях во Франции. Согласно инструкциям Александра, ни посол в Париже Куракин, ни министр иностранных дел Румянцев, оба франкофилы, не будут информированы об этой переписке. Прибыв в Париж, Нессельроде встречается с Толейраном, которого после Эрфурта царь считает надежным союзником в борьбе с Наполеоном. Принимая к сердцу русские дела, князь Беневентский, тем не менее, тут же требует платы за предательство. 15 сентября 1810 года он пишет Александру: «Мне необходимо иметь 1,5 миллиона франков, и было бы весьма важно получить их в ноябре. Эта вещь сама по себе простая, но мне приходится быть крайне осмотрительным в выборе средств, с помощью которых я могу достать эти деньги в настоящее время. Если, Ваше Величество, найдете, что, обратившись к вам с полным доверием, я этим лишь отдаю должное присущим вам достоинствам и великодушию, я умоляю вас приказать доверенному лицу написать господину Бетману, что вами открыт у него, Бетмана, во Франкфурте кредит на 1,5 миллиона франков вашему генеральному консулу в Париже, господину Лабинскому». Александр учтиво отклоняет эту просьбу. «Князь, я спрашиваю вас самого, могу ли я исполнить ваше желание, не скомпрометировав вас окончательно? Если я окажу вам эту услугу, то через кого и каким образом я могу это сделать так, чтобы она осталась тайной для всех? Поэтому, князь, я с сожалением лишаю себя удовольствия, которое всегда испытываю, оказывая вам услугу». Несмотря на это, Талейран остается главным информатором русских в политических вопросах. Письма, которые Несельроде пересылает царю через Спиранского, содержат по большей части изложение бесед и советов кузена Анри. Этот кузен Анри никто иной, как Талейран. Его также называют «красавец Леандр» или «Анна Ивановна». Фуше фигурирует в переписке под псевдонимами «Президент» или «Наташа». Царь Луиза, Калинкур Холшинский. Если речь идет об амурных делах господина Бутягина, секретаря русского посольства, то подразумевается общественное недовольство во Франции. Эти секретные документы предназначаются лично царю, но, чтобы лучше владеть ситуацией, Спиранский, не колеблясь, переступает через запрет и заставляет двух доверчивых служащих, Бека и Жерве, передавать ему секретные досье Министерства иностранных дел России без ведома Румянцева. Этой явной неосторожностью немедленно воспользовался, обратив ее против Спиранского, министр полиции Балашов. Многочисленные враги Спиранского, среди которых такие влиятельные фигуры, как великая княгиня Екатерина, граф Растопчин, Аракчеев, Карамзин, Армфельд, раздувают скандал, крича о государственной измене. Они открыто обвиняют Спиранского в преступных связях с агентами Наполеона и требуют головы виновного. Александр мог бы одним словом обелить своего сподвижника, единственная ошибка которого, царь это понимает, в том, что он самовольно читал секретную дипломатическую переписку, к которой не имел права доступа. Но на этот раз взрыв ненависти против Спиранского был слишком силен. Козел отпущения нужен двору, столице, всей стране, чтобы умиротворить дворцовые круги. Александр притворяется разгневанным, тогда как он всего лишь оказался в затруднительном положении. Быстрые расправы претят его нерешительному и мягкому характеру. Все-таки он решает действовать, и действовать быстро, не по собственному убеждению, а из соображений целесообразности. 17 марта 1812 года, в воскресенье, Спиранский получает через фельдъегеря приказание явиться к императору в 8 часов вечера. Ничего необычного в этом нет, и Спиранский спокойно отправляется в Зимний дворец. В приемной ждут генерал и двое министров. Спиранского проводят к императору первым. Аудиенция продолжается 2 часа. Наконец, дверь отворяется. На пороге появляются двое мужчин. Спиранский бледен и взволнован. на глазах императора, видимо, сильно расстроенного, слезы. Кто из них причинил другому больше зла? Спиранский дрожащей рукой прижимает к груди портфель. Дежурные офицеры слышат, как Александр произносит слабым голосом: «Еще раз прощайте, Михаил Михайлович». Вернувшись к себе, Спиранский застает в доме министра полиции Балашова. Кабинет его опечатан. Поздно ночью, не имея мужества проститься с семьей, великий законодатель, доверенное лицо и друг царя, низвергнутый с вершин власти, выезжает из Петербурга в почтовой кибитке в сопровождении частного пристава. Он направляется в Нижний Новгород, в ссылку. Его сотрудник Магнитский также арестован и сослан. Через несколько дней заключают в тюрьму двух чиновников Министерства иностранных дел, имевших неосторожность передавать Спиранскому секретные бумаги. Таким образом подтверждается версия заговора против безопасности государства. Столичное общество радуется внезапной опале Спиранского как первой победе над французами. «Смерть тирана не могла бы вызвать столь всеобщую радость», отмечает мемуарист Вигель. «Великий день для Отечества и для нас всех 17-й день марта», пишет в записках Варвара Бакунина. «Бог ознаменовал милость свою на нас, паки к нам обратился, и враги наши пали. Открыто преступление в России необычайное, измена и предательство. Должно просто полагать, что Спиранский намерен был предать Отечество и государя врагу нашему». «Падение Спиранского прогремело на всю империю», пишет Жозеф де Местр. Семья опального министра, выехавшая вслед за ним в ссылку, по пути подвергается оскорблениям со стороны черни. У Александра, прогнавшего Спиранского с глаз долой, тяжело на сердце. На следующий день после высылки министра он доверительно говорит князю Александру Голицыну: «Если бы у тебя отсекли руку, ты верно кричал бы и жаловался, что тебе больно. У меня в прошлую ночь отняли Спиранского, а он был моей правой рукой». А несколько дней спустя Несельроди: «Только теперешние обстоятельства вынудили меня принести эту жертву общественному мнению». И, наконец, Новосильцеву: «В действительности он виноват только передо мной. Виноват, потому что отплатил мне за доверие самой черной, самой гнусной неблагодарностью. Но и это не заставило бы меня прибегнуть к суровым мерам, если бы люди, которые в течение некоторого времени взяли на себя труд следить за его словами и поступками, не вмешались и не разоблачили обстоятельства, заставившие заподозрить намерения столь злостные». И тому же собеседнику он передает слова, которые сказал министру перед увольнением: «Враг у ворот империи, подозрения, которые вы на себя навлекли, и высказывания, которые вы себе позволили, поставили вас в положение, при котором я не могу и дальше выказывать вам свое доверие, иначе в случае несчастья я окажусь сам виновным в глазах подданных». Но, как всегда, его искренность весьма относительна. Его тон и слова зависят от собеседника. Одним он жалуется на страдания, которые испытывает, принеся Спиранского в жертву общественному мнению, даже не проверив возведенных на него обвинений. Другим клянется, что гнев против министра так ослепил его, что он хотел подвергнуть его самой суровой каре. Паротта, ректора Дерптского университета, он уверяет, что, узнав об измене Спиранского, чуть было не приказал расстрелять его. Легковерный Парот вне себя от ужаса пишет Александру: «11 часов ночи, стоит глубокая тишина. начинаю письмо моему возлюбленному, моему боготворимому Александру, с которым не хотел бы никогда разлучаться. Вчера вы поделились со мной горем, причиненным вашей душе предательством Спиранского, и я стал свидетелем того, как невольно излился ваш гнев. Надеюсь, теперь вы далеки от мысли расстрелять его. Признаюсь, все, что вы рассказали мне, сильно его чернит, но в том ли вы сейчас в состоянии, чтобы по справедливости разобраться в этих обвинениях? Спиранский из ссылки тоже пишет Александру письмо, дабы раз и навсегда отвести от себя подозрения, признав себя виновным только в том, что заглянул в досье Министерства иностранных дел. Тут могло быть легкомыслие, но никто никогда не в силах превратить сего в государственное преступление, пишет он из Перми. Со всем тем и прежде, и теперь я повергаю себя единственно на ваше великодушие и желаю еще лучше быть прощенным, нежели во всем правым. Сослав Спиранского в Нижний Новгород, а потом в Пермь, Александр мало-помалу вновь обретает душевное равновесие. Всеобщие поздравления по случаю решительного устранения министра, удары метлы, как говорят некоторые, быстро успокаивают угрызения совести. Выдав на расправу народному мщению своего лучшего сотрудника, он оправдывает себя тем, что восстановил единство нации. Он философски заключает: нельзя судить одной меркой государей и обычных людей. Политика диктует действия, которые сердце отвергает. Бросив эту реплику, думает ли он об отце? Да, безусловно. Если он хочет двигаться вперед, ему придется переступить через все препятствия родителей, друзей, доверенных лиц, министров. Начало череде неизбежных жертв положено в Михайловском замке в кровавую ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Никогда и нигде не скрыться ему от воспоминаний об этой ночи. У его величества появляется новый советник, барон Генрих фон Штейн, бывший министр короля Пруссии, заклятый враг Франции, изгнанный Наполеоном сначала из Германии, потом из Австрии, он, по приглашению Александра, нашел приют в Петербурге. В общении с этим перебежчиком Александр закаляет душу для предстоящей борьбы, черпая в этом источнике недоверие, страх, ненависть. Разрыв дипломатических отношений с Францией, приближающийся с каждым днем, все больше пугает его, ибо он понимает, войны не миновать. Глава 8. Отечественная война. Изучая карту Европы, Александр всегда испытывает одно и то же чувство – неотвратимости судьбы. Одного взгляда на карту достаточно, чтобы понять: история России – прямое следствие ее географического положения. Необозримые просторы и протяженные и открытые границы огромной империи, непреодолимое искушение для захватчика. В далеком прошлом на нее нападали кочевые племена хазар, печенегов, половцев. На смену им пришли татары Золотой Орды, 3 века владычествовавшие над ее территорией. Затем были поляки, дошедшие до самой Москвы, и шведы, непрерывным вторжением которых положил конец Петр Великий в битве под Полтавой. Не настала ли очередь французов? После Эрфурта Александр уверен, война неизбежна. 26 декабря 1810 года он пишет сестре Екатерине: «Кажется, скоро снова польется кровь, но я, по крайней мере, сделал все, что в человеческих силах, чтобы этого не допустить. Мне приходится не сладко, но я не падаю духом. Я верю в Бога и полагаюсь на его волю. И 10 ноября 1811 года мы все время настороже. Обстоятельства столь щекотливы, обстановка столь напряженна, что война может начаться в любой момент. Мне придется быть в центре и административного, и военного руководства. Наконец, 24 декабря 1811 года. Политическая обстановка ухудшается с каждым днем, и ненависть к исчадию ада, к этому извергу рода человеческого, с каждым днем растет. Тем временем, исчадие ада прямо заявляет послу царя князю Куракину: «Я не настолько глуп, чтобы поверить, будто вас так уж занимает Ольденбург. Ясно как день, что все дело в Польше. Я начинаю думать, что вы сами собираетесь ею завладеть. Вы, вероятно, полагаете, что это единственное средство обезопасить ваши западные границы. Да будет вам известно, у меня под ружьем 800 тысяч человек, и каждый год новый рекрутский набор дает мне 250 тысяч новобранцев. Следовательно, я могу за 3 года увеличить мою армию еще на 750 тысяч солдат. А этого достаточно, чтобы одновременно вести войну в Испании и начать войну с вами». Эти слова точно переданы царю, но они не застают его врасплох. Он говорит посланнику Австрии в Петербурге, графу Сен-Жюльену, что рассматривает захват северной части Германии и герцогства Ольденбургского как акт произвола, нарушающий Тильзитские соглашения и совершенный могучей страной, цель которой – беспрерывные завоевания новых территорий. «Может быть, – добавляет он, – удастся договориться. Я не желал бы лучшего, но я готов и к самому худшему. Как только французская армия перейдет Одер, и я не смогу уже обосноваться на Эльбе, так как путь к ней будет отрезан, я буду вправе считать, что война началась, и пусть провидение решит, каким быть ее исходу». Примечание. Рапорт графа Сен-Жюльена Меттерниху. Мысли царя занимают не только стратегические соображения, но и экономические проблемы. Навязав ему запрет на торговлю с Англией, Наполеон обрек страну на экономический застой. Доведенный до крайности требованиями Франции, Александр поверяет свое недовольство и свои намерения Чарторийскому. «Разрыв с Францией, по-видимому, неизбежен», — пишет он. «Цель Наполеона — уничтожить или, по крайней мере, унизить последнюю непокоренную европейскую державу. И для достижения этого он выдвигает требования, совершенно неприемлемые и несовместимые с честью России. Первое. Он хочет, чтобы Россия прекратила всякую торговлю с нейтральными странами, отнимая последнюю возможность сбыта нашей продукции. Второе. Лишая нас этой возможности, он вдобавок хочет, чтобы мы не ставили никаких препятствий к ввозу в Россию французских предметов роскоши, который был нами запрещен, так как мы недостаточно богаты, чтобы их приобретать. Я никогда не соглашусь на подобные требования, и мой отказ, вероятно, приведет к войне, несмотря на все старания России избежать ее. Снова прольются потоки крови, и бедное человечество снова будет принесено в жертву ненасытному честолюбию завоевателя, посланного, видно, на его погибель. Советники Александра, и особенно Армфельд, толкают его к разрыву с Францией, увязшей в войне с Испанией. Приближенные царя замечают в действиях Александра несвойственную ему решимость. Император вновь обрел веру в себя, которую совершенно утратил после Фридланда, докладывает граф Сен-Жюльен Меттерниху. и добавляет, что общество готово на добровольные и величайшие жертвы людьми и деньгами, если царь решится сбросить иго зависимости от Тюильри, унизительное для этой гордой нации. По мере того, как идут дни, Александр чувствует, что происходит сближение народа и его государя, словно угроза французского нашествия, как цемент, скрепляет единство нации. Никто более не оспаривает его место во главе государства. По его приказу после Тильзита Аракчеев предпринял реорганизацию и перевооружение армии, строят продовольственные склады, увеличивают производство сукна для обмундирования и, главное, ружей и пушек. Корпуса, находящиеся в Молдавии, Финляндии и Сибири, подтягиваются к основным силам, сосредоточенным на западной границе. В окрестностях Москвы спешно формируется несколько дополнительных полков. Военные приготовления сопровождаются активной дипломатической подготовкой. Больше всего Александра заботит Австрия. Он знает, Наполеон, разгромив Австрию и вступив в брак с Марией Луизой, окончательно подчинил эту страну французскому владычеству. Но Александру хорошо известно и то, что, несмотря на все договоры, Вена в душе ближе к Петербургу, чем к Парижу. Даже подписание 14 марта 1812 года австрийско-французского договора, по которому Австрия обязана предоставить в распоряжение Наполеона 30 тысяч человек, не подрывает доверие Александра. Он убежден, что австрийские войска постараются уклониться от вооруженного столкновения с русскими войсками, так же, как русские войска в 1809 году уклонились от сражения с австрийцами. «Я ничего не требую и ничего не жду от Австрии», — уверяет он графа Сен-Жюльена. «И ничего лучшего не желаю, как знать, что она не будет воевать всерьез и продолжает, стараясь рассеять сомнения собеседников в желании русских бороться до конца. Предполагаю, что в начале войны нас ждут поражения, но я к этому готов. Отступая, я оставлю за собой пустыню. Мужчин, женщин, детей, скот, лошадей, всех и все я уведу с собой. А русская легкая кавалерия не имеет себе равных в проведении подобных операций». Примечание. Рапорт графа Сен-Жюльена Меттерниху от 10 февраля 1812 года. Впрочем, король Пруссии, связанный Францией по рукам и ногам, тоже стремится заручиться благосклонностью Александра. Он обещает Наполеону свое полное содействие, но тайно посылает к царю генерала Шарнгорста с написанным 31 марта 1812 года в патетическом духе письмом. «Если война разразится, мы причиним лишь тот вред, которого нельзя будет избежать. Мы всегда помним о нашем единстве и верим, что настанет день, когда мы снова станем союзниками. А пока, покорясь фатальной необходимости, сохраним свободу и искренность наших чувств». 5 апреля заключен договор об оборонительном и наступательном союзе со Швецией. Александр пишет своему посланнику в Стокгольме Сухтелену: «Война неизбежна, но это будет война за независимость всех наций». Стокгольм в ответ заверяет царя, что он может с оружием в руках вступить в Константинополь, Вену и Варшаву, не опасаясь вмешательства Швеции. Шведский наследный принц Бернадотт даже дает царю практические советы о том, как лучше вести войну с великой армией, одним из блестящих маршалов которой он сам недавно был. «Следует, — пишет он 24 апреля, — избегать крупных сражений, атаковать фланги, вынуждать французов делить войско на небольшие отряды и изнурять их маршами и контрмаршами, заставлять их делать то, что всего неприятнее французскому солдату, и так, чтобы легче было его одолеть. И пусть будет вокруг как можно больше казачьих отрядов. Через несколько дней Кутузов подписывает в Бухаресте мирный договор с Турцией, завершивший затянувшуюся и дорогостоящую войну. По условиям договора Россия сохраняет Бессарабию, но отказывается от Молдавии и Валахии. Эти территориальные пожертвования позволяют Александру высвободить значительные военные силы, занятые в этом районе и необходимые в войне с Наполеоном. Одновременно Александр заигрывает с поляками, обещая им после победы восстановить Польшу в ее исторических границах, присоединив к ней Литву, и в доказательство своего милостивого отношения к населению, исповедующему католицизм, преобразует иезуитский колледж в Полоцке в академию. Наконец он возобновляет переговоры с Англией, которые увенчиваются подписанием 18 июня 1812 года в Стокгольме мирного договора. Александр желает, чтобы Сент-Джеймский кабинет внес свой вклад в войну морскими вооружениями, а также сделавшись кассиром. Примечание. Письмо к Сухтолену от 5 апреля 1812 года. Все эти разнообразные дипломатические демарши, проводимые целенаправленно и искусно, свидетельствуют об упорстве, граничащем с навязчивой идеей. Нерешительный по натуре Александр долго колеблется между двумя противоположными решениями, но потом, сделав выбор, он точно шарик в рулетке, наконец-то попавший в желобок, уже не уклоняется с избранного пути. Калинкур по-прежнему во власти иллюзий, не верит в неизбежность войны и передает в Париж успокоительное заверение канцлера Румянцева. Во французско-русском союзе Россия невинна и чиста, как девственница. Наполеон, недовольный своим послом, которого подозревает в русофильстве, назначает вместо него генерала Ларистона. Во время прощальной аудиенции Александр заявляет Калинкуру: «Если император Наполеон начнет против меня войну, то возможно и даже вероятно, что он разобьет нас. Если мы примем сражение, но победа не принесет ему мира». Испанцы часто терпели в боях поражение, но они не были ни побеждены, ни покорены. А между тем они находятся не так далеко от Парижа, как мы. У них другой климат, и у них нет наших ресурсов. Мы не боимся подставить себя под удар. У нас бескрайние пространства, и мы сохраним хорошо организованную армию. Я не обнажу шпагу первым, но вложу ее в ножны последним.